Картежник 4. Вскрываем карты. Пролог. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Знал бы меру, был бы трезв. Знал бы, что рожон заточен. Вряд ли на него бы лез. Любовь Сафарова. Командующий дальневосточной группировкой войск генерал-полковник Крымов Василий Кондратьевич не был по натуре гневлив или вспыльчив. К тому же, любовь к добрым застольям в исконно русской традиции, чтобы стол ломился от яств и вино рекой, со временем сделали его тело весьма и весьма тучным, так что всякое беспокойство вызывало у мужчины прилив избытка крови к голове, как следствие серьезные мигрени. Генерал-губернатор дальневосточной провинции Российской империи Днепров Поплавский Игорь Иванович, наоборот, был человеком сухощавого телосложения, немного аскеты на показ, ревнитель христианских традиций. Эти два абсолютно разных человека в данный момент находились в курительной комнате губернаторского дворца и смаковали душистые кубинские сигары под французский коньячок. Мужчины имели крайне недовольный вид, причиной которому стало прибытие в Восточный некоего хлыща. Молоко на губах не просохло, уже майор. Ладно бы только это, но по прибытии, непонятно за какие подвиги, обвешанная высшими государственными наградами штафирка нагрубила командующему двое и потребовала особых полномочий и невмешательства в свои дела. Более того, столичная штучка в самой наглой форме заявила о своей неподотчетности тем, кто считает себя хозяевами российского Дальнего Востока. Стоит отметить, что и у Крымова, и у Днепрова-Поплавского были некоторые делишки коммерческого плана не только с местными российскими предпринимателями, но с дельцами из ближайшего зарубежья, прозная которых в Москве, им мало бы не показалось. Генерал-полковник сбывал на сторону, якобы списанное армейское и флотское имущество, не заботясь о том, куда оно попадет в конечном итоге. Благо ума хватало государственными секретами не торговать. Генерал-губернатор, в свою очередь, без зазрения совести разбазаривал богатейшие промысловые запасы Охотского и Японского морей в ущерб интересам Российской империи. Выловленные сельдь, треска, крабы и прочие виды морских организмов по большей части попадали не на внутренний российский рынок, а утекали в Китай, Японию и другие страны. Более того, с явного попустительства этого чиновника в тайге орудовали сотни ватаг ушлых китайцев. Узкоглазые нещадно вырубали строевой лес, мыли золотишко, в сезон отстреливали пушного зверя в преогромных количествах. Разумеется, вся эта противозаконная деятельность не проходила мимо внимания общественности. Честные офицеры писали в столицу рапорты о существенных недопоставках в гарнизоны армейского имущества и провианта. Ватажники-россияне засыпали петициями соответствующие министерства и ведомства. Но как у Крымова, так и Днепрова-Поплавского были в Москве покровители в самых высоких властных структурах. Посему, жалобы на столь вопиющий чиновничий произвол не попадали в соответствующие руки, а оседали мертвым грузом в бюрократических отстойниках. Более того, прилетало самим жалобщикам. Честных офицеров под разного рода благовидными предлогами отправляли в заморские территории, а вот с гражданскими обходились куда жестче. Для этого в распоряжении генерал-губернатора была специальная группа отлично подготовленных боевиков из числа одаренных. На протяжении нескольких десятков лет после памятного замирения с японцами и знаменитого Байчинского договора, согласно которому большая часть Маньчжурии отходила Российской империи, в этой части земного шара царили тишь да гладь и внешне полная благодать. Дальний Восток не привлекал внимания высшего руководства государства, ибо дальний. И вот, нате вам, нежданно-негаданно, как снег на голову посреди лета, сваливается этот наглый молокосос. «Ну и как он вам, Василий Кондратьевич?» Отхлебнув изрядно из своего бокала, спросил генерал-губернатор. «Наглый мальчишка, иного определения у меня для него нет, Игорь Иванович. Это же надо заявить прилюдно. Внутренние дела моей группы, ваше высокопревосходительство, вас не касаются. Ваша обязанность, в соответствии с указаниями его императорского величества, относиться с пониманием ко всем моим просьбам и своевременно их исполнять. Вот так-то, уважаемый. Это я-то заслуженный генерал должен стоять на цирлах перед каким-то без году неделям Иришкой. О, сколько было гнева, горечи и пафоса в голосе столь заслуженного и уважаемого человека, словами не передать. Ну, то что нахал, понятно. Но вы, Василий Кондратьевич, обратили на его нагрудный иконостас, чей-нибудь бастард, может самого, генерал-полковник имени не назвал, лишь ткнул указательным пальцем в потолок и закатил глаза. А вот и ошибаетесь. Получив уведомление о приезде в Восточной особой группы во главе с майором Зубовым, Я кое с кем из наших столичных покровителей переговорил по телефону. Так вот, никакой это не бастард, тем более, его императорского величества. Обычный пейзанин из семьи сельского кузнеца. Впрочем, не совсем обычный, точнее, совсем необычный. Вы помните, месяц назад все газеты трубили о случившемся с столицы прорыве иной реальности восьмого уровня опасности? Ну да, что-то читал об этом. Там вроде бы изрядно проявили себя гвардейцы и студенты Мажеского университета. Если бы не эти парни, все могло быть весьма и весьма худо. Это официальная версия, Василий Кондратьевич. На самом деле именно этот юноша едва ли не в одиночку избавил столицу от страшной опасности. Каким образом это ему удалось, нашему покровителю неведомо. Слухов много, конкретики – ноль. Но то, что Зубов сильный чародей – факт бесспорный. Так что выводы делайте сами. Кстати, еще один момент, этому, как вы его правильно называете, молокососу, нет еще 17. Неужели? Удивленно воскликнул Крымов. А я-то подумал, что ему не меньше 25, а то и все 30, а глобля еще та. Ну да, я бы тоже точно так же подумал, если бы не получил на сей счет самые верные сведения. Утопив кончик сигары в бокале с золотистой жидкостью, командующий дальневосточной группировкой войск неглубоко затянулся ароматным дымом и задал собеседнику следующий вопрос. Что-нибудь еще узнали о нем, Игорь Иванович? Разумеется, Василий Кондратьевич. Вы будете удивлены, но именно этот Зубов является автором многих новомодных песенок. Более того, его авторскому перу принадлежит столь любимый всеми нами вальс на сопках Маньчжурии. Неужто сам автор музыки и слов? Удивленно вскинул брови генерал-полковник и дернулся всем телом, да так, что едва бокал с остатками напитка на себя не опрокинул. Интересно, с чего бы этой столичной штучке не сиделось в Москве? Жил бы себе припеваючи, сочинял свои песенки, тамошних барышень охаживал. Знающие люди поговаривают, питые композиторы на своих произведениях неплохо зарабатывают. Так ли я на сей счет голову ломаю? Может, там в столице решили основательно под нас с вами копнуть? Непонятно. Вроде бы надлежащий бакшиш регулярно отправляем кому следует. Неужто кто-то затеял игру супротив самого его императорского высочества великого кня? Договорить он не успел, ибо был тут же прерван собеседником. Только без имен, Василий Кондратьевич, оно ведь уж и бывают не только у людей, но у стен, даже у деревьев и кустов. Ну да, вы правы, ваше высокопревосходительство. Может, все-таки избавиться нам от этого Зубова. Мало ли бывает в жизни, пошел человек на охоту, обратно не вернулся. Так просто избавиться от человека с особыми полномочиями от самого государя-императора, вы понимаете, Василий Кондратьевич, какими последствиями это чревато? Пардонс, Игорь Иванович, ляпнул, не подумавши, круглая физиономия вояки скуксилась, будто тот хлебнул из бокала не благородного напитка, а концентрированного уксуса, но терпеть выходки этого щенка. Будем терпеть, господин генерал-полковник, до поры до времени. Деваться некуда. А насчет некоторых аспектов нашей не совсем законной деятельности, лично я уже предпринял все необходимые меры по заметанию следов, чего и вам рекомендую сделать в самом срочном порядке. Насколько нам с вами известно, у этого, как вы выражаетесь, щенка прямой выход на его императорское величество. Упаси Господь, что-нибудь эдакое, генерал-губернатор покрутил кистью руки перед собственным носом, прознает майор, да сообщит кому не следует. Упаси Господь, истово перекрестился Крымов. Благодарствую за то, что своевременно предупредили, господин генерал-губернатор. Жаль, конечно, пара-тройка весьма выгодных сделок с китаёзами у меня срывается. Да и ладно, даст Бог, еще заработаем. Василий Кондратьевич, неожиданно встрепенулся генерал-губернатор, есть у меня одна неплохая мысль. Вот только стенам даже своего жилища я бы ее не доверил. Предлагаю вашему высокопревосходительству пред обедом прогуляться по саду. С превеликим удовольствием, ваше высокопревосходительство. Майские погоды на российском Дальнем Востоке оставляют желать лучшего. Конец весны и начало лета, здесь практически все время небеса затянуты тучами, из которых регулярно льют дожди, а сама атмосфера представляет некую смесь из воздуха и всепроникающей влаги. БРР. Неуютно русскому человеку, привычному к континентальному климату средней полосы европейской части России. Вот и сейчас с небес неприятно моросило, так что оба генерала были вынуждены поверх шинелей накинуть непромокаемые плащи с капюшонами. Когда парочка изрядно углубилась в сад, разбитый искусными китайскими садовниками при резиденции генерал-губернатора,